Теннисистка нашей страны Кан Чхёнгён завоевала 3 золотые медали в юношеском и юниорском чемпионате Азии по тяжелой атлетике 2017 года, который начался с 24 июля в Катманду. Кан Чхёнгён выступала на юношеских состязаниях среди женщин в весовой категории до 58 килограммов. Она в рывке подняла 95 килограммов, а в толчке 117 килограммов и заняла первое место соответственно. В итоге она подняла 212 килограммов и в общем зачете завоевала первенство.